Вопрос 314. Если партнерша невинна, могут ли у нее возникнуть в результате первого полового сношения какие-либо травмы? Девушка, вы замужем? Ну это уж слишком. Вы хотите, чтобы я была девушкой, да еще и замужем? Из подслушанных диалогов. Бывает, девушке психологически мужчина приятен, а физиологически противен. Она готова уступать ему до определенного момента, а потом вдруг испуганно говорит «нет». Если так происходит неоднократно, у девушки закрепляется рефлекс подобной реакции отказа.